Утром ему позвонила на работу Нинка Филатова. Услышав в трубке ее голос, Усов, к собственному удивлению, не испытал ни раздражения, ни злобы, ничего, кроме равнодушного любопытства. «Я долго размышляла после нашей последней встречи, как ни в чем не бывало», — ворковала Нинка. «Боречка, ведь ты не можешь меня просто так бросить. Ну, согласись, что я права. Ведь правда не можешь?» «Навегно», — прикуривая очередную сигарету, меланхолично согласился Усов. Лень было даже иронизировать по поводу ее раздумий. «Безразлично, что она сейчас скажет, безразлично, что он ответит. Все». Нинку тоже подмял каток времени, и она легла в пласт его жизненной дороги навсегда и бесповоротно. «Не выбраться тебе оттуда, голубушка, не выбраться из-под катка, дудки. Ты уже не женщина во плоти, а только угасающий фантом воспоминаний, пусть иногда теплых, но воспоминаний, угасающий фантом. Нам необходимо еще раз обо всем поговорить. Хочешь приехать туда, в деревню?» «Нет», — отрезал Борис Иванович, — «не погиеду. Некогда. У меня ни скога будет в геме. Ты пгова. Я не могу тебя бгосить, бгоста так. Этим и утешься. Считай, что бгосить тебя меня заставили обстоятельства. Пгивет». Некоторое время он курил, барабаня пальцами по подлокотнику рабочего кресла, потом, решившись, быстро набрал знакомый номер телефона. «Глеб Николаевич, день добрый, Усов беспокоит. Не отогвал от важных дел? Хочу с вами увидеться. Надеюсь, наши желания совпадут». «Нет, гестальтгана не предлагаю. Если не пготев, приезжайте ко мне на габоту. Я предупрежу внизу, чтобы вас погопустили». Положив трубку, откинулся на спинку кресла. «Пора все ставить на свои места. Хватит суеты и сомнамбулических состояний. Хватит ожидания, которым проклятый милиционер, выматывая нервы, заставляет торопливо бежать по собственной жизни в никуда. Хватит. Соломатин не глупый, но упрямый человек, а упрямство, по утверждениям древних, является признаком ограниченного ума. Упрямый или упорный? Ум несовместим с тупым упрямством, в отличие от трудолюбивого упорства, способного помочь достичь многого, подняться, если не до административных, то до интеллектуальных высот. Впрочем, много ли у нас администраторов, обладающих хотя бы средним интеллектом? Зато сколько интеллектуалов, никогда не стремившихся в администраторы, считая подобную деятельность отупляющей, особенно в условиях суперразвитой бюрократии. Нет, надо с ним поговорить. И правильно, что сам сделал первый шаг навстречу неизбежному разговору. Наверняка Соломатин уже и на Бориса Ивановича нарыл целую кучу навоза. Вот и попробуем ее разгрести, раскидать, так сказать, по полям, превратив в удобрение для обоюдовыгодного урожая. Соломатин пришел в 4, как и обещал, осунувшийся, с воспаленными глазами, не выспавшегося, много и напряженно работающего человека. Он показался Усову несколько домашним, более доступным. «Поговорим?» — предложил Борис Иванович после взаимных приветствий и церемонных усаживаний гостя в кресло. «Меня продолжает беспокоить судьба семьи покойного Коли Филатова, Николая Евгеньевича», — уточнил Усов, небрежно поигрывая костяным ножом для разрезания бумаг. «Постоянно, знаете ли, атакует его вдова. Дочь у нее ушла из дома и вообще...» Он опустил вниз углы губ, как бы приглашая Глеба разделить с ним скорбь или выразить сочувствие. «Хотите, расскажу занятную историю?» — неожиданно предложил Соломатин. «Пожалуйста», — радушно улыбнулся Усов, — «если считаете...» «Считаю. Даже полагаю необходимым». Жил-был некий молодой человек, страстно желавший подняться над всеми остальными, завидовавший чужой удачливости, достатку и благосостоянию. Судьба ему улыбнулась, поскольку кто ищет, обязательно находит. И он нашел единомышленника в лице тестя, безошибочно почуявшего в молодом человеке волчью хватку беспардонного дельца, способного совершить преступление, но чужими руками. Молодой человек, ко всему прочему, был еще и дьявольски осторожен. Потихоньку он начал перенимать кое-какие связи и входить в дела стареющего день ото дня тестя, пока не занял его место. Правда, это произошло не сразу, не в один год, но все же произошло. Итак, наш молодой человек стал своим в деловом мире, одновременно сумев высоко подняться по служебной лестнице. Жилось ему хорошо, все было, но не давало покоя неудовлетворенная жажда еще большей власти, еще большего количества денег. И тут ему пришла в голову интересная мысль. Не обложить ли данью своих подпольных компаньонов, забирая ее в собственный карман? Но они тоже не лыком шиты, так просто ничего не дадут, значит, их придется потрошить, а потом вновь давать им возможность заработать на сделках, чтобы восполнили утраченное, и снова потрошить. Как я уже говорил, кто ищет, тот находит. Нашлись люди, способные узнать подноготную, шантажировать, вымогать дань угрозами и насилием. Подобный метод крепче привязывал компаньонов друг к другу, заставлял сжаться в кучку, ища поддержки, защиты и помощи в добывании новых и новых средств. Все это резко снижало вероятность того, что кто-то из них вдруг выскочит из дела. Но тут возникло осложнение. Являясь главным поставщиком по февралю, нельзя одновременно афишироваться как первый вымогатель. И тогда родился оракул. «Кто годился?» — переспросил Борис Иванович. «Оракул!» — с обезоруживающей улыбкой повторил Соломатин. «Голос, отдающий приказы по телефону, всеведущий и всевидящий глава темного мира дельцов, содержащий на своем иждивении уголовников. Вот кто!» «Родился?» И начал активно действовать, усмиряя непокорных, поощряя примерных, творя свой суд и расправу, определяя размеры взимаемой дани. «Стгашные вещи, говорите, не выдержав, заерзал Усов. В голове не укладываются. Это же как губция и организованная погиступность». «Страшные», — согласился Глеб. «Но характерные для определенного периода развития нашего общества. Вспомните публикации в газетах об Узбекистане». «Правда» за 23 января 1988 года. «Дело шло неплохо, пока не возникла необходимость подмять под себя еще одного человека, тоже честолюбивого, тоже склонного к карьеризму. В него уперлись многие вопросы снабжения левыми стройматериалами и, в частности, камнем для надгробных памятников. Дорогая ныне штука, Борис Иванович, эти памятники. Очень дорогая. Представьте, все действующие лица отлично знали друг друга, но общались, как оборотни, живя в вечном страхе перед вечерними телефонными звонками и закладывая оракулу один другого с головой, в надежде получить доступ к выгодному делу и уменьшить размер налагаемой на них дани. Серпентарий, скорпионы в банке, да и только. А вот один оказался не такой. Заерепенился, взбунтовался, хотя оракул был полностью осведомлен обо всех его делах, планах на будущее, чуть ли не мысли читал. Пришлось с упрямцем рассчитаться, поскольку он догадался, кто дирижирует оркестром махровых расхитителей. «Вы о Коле?» — отбрасывая в сторону костяной нож, побледнел Усов. «Его что, убили?» «Да, его убили. Вы, Борис Иванович». «Не сами, конечно», — заметив протестующий жест Усова, добавил Соломатин. «Чужими руками убили, поскольку всегда были дьявольски осторожны». «Фабльё», — усмехнулся Борис Иванович. «Стагофранцузские сказки. А вы, подполковник Соломатин, ответите за гнусные инсинуации в мой адгес. Я позвоню Милованову». Он подал рапорт на пенсию. С притворным сочувствием развел руками Глеб, а следствие располагает документами. В последнее время оракул никому не звонил. И вы прекрасно знаете, почему теперь не слышно хорошо поставленного баритона брата вашей жены, бывшего актера, вступившего с вами в преступную сделку. Знаете о судьбах Виктора Степановича Рунина, Шаулова и многих других, поэтому торопились решать свои дела, устраивать алиби, где угрожая, где умасливая. «О, где на агест есть?» Останавливая его, Усов поднял ладонь. «Или будете продолжать беспочвенные оскорбления? Зачем я вас сегодня пригласил? Хотел поговорить, как человек с человеком, а в ответ — нате!» «Ордер есть», — поиграл желваками на скулах Соломатин. «Вот как?» — сбавил тон Борис Иванович. «Наденете нагучники?» «Зачем народ пугать? Просто выйдем вместе, внизу ждет машина». «И ваши люди в пгиемной», — закончил Усов. Не дождавшись ответа, он встал, подошел к окну, попробовал его открыть, потом зло рванул неподдающуюся створку рамы. Заметив, как напрягся Соломатин, желчно усмехнулся. «Не беспокойтесь, я не собегаюсь бгасаться вниз. Я, видите ли, большой жизнелюб». Борис Иванович ослабил узел галстука, подставил разгоряченное лицо струе воздуха, идущей из окна. Пошарив в кармане, достал трубочку с нитроглицерином, бросил под язык маленькую таблетку. «Сам виноват, недооценил вас». «И все из-за любопытства пгоклятого получателя. Так и знал, что Коля назвал ему мое имя». «Имеете в виду Фомина?» «Он ничего не знал», — глядя в спину Усова, глухо сказал Глеб. «Он только хотел узнать правду. Еще одна искалеченная судьба на вашей совести». «Бгости!» — не оборачиваясь, передернул плечами Борис Иванович. «Каждый знает, на что он идет. И бгатец моей Таисы, за хорошие деньги, согласившийся стать агакулом, знал. Для него это была еще одна голь, увлекательная, интригующая в духе Шекспира. Он не мог не играть. Все знали, и ваш Фомин догадывался, если точно не знал. Хотелось, чтобы с Филатовым габотал молодой, достаточно интеллигентный пагень. Я хорошо изучил и покойного Колю, и его пгивычки. Такого искали, и подвигнулся Фомин, а вы — искалеченная судьба. Его без меня покалечили, если он на такие дела пошел, ясно? И пожил я так, что вам и пгесниться не может. Я знал все. Откуда вам, нищему милиционеру, знать женщин, бегущих за ночь по 500 гублей? Близко к такой не сможете подойти, а будете ловить грязных баб у вокзалов. Много лет подгад нам сверху подавали пагимеры, восточные госкоши и неги, постоянного получения всяческих наград и отличий, и много огужия и огденов с бгелиантами. Пагимер непогрешимости и нахождения вне всякой критики, погребывания над законом. Думаете, это погоходило сгя? Летело мимо тех, кто хотел не только слушать убаюкивающие сказки о погоцветании, но действительно погоцветать. Я не желал смерти Коли. Меня вообще тогда не было в Гогорде. Его судьбу гешили без меня, с Пегипугу даже не посоветовавшись. Усов отошел от окна, прошаркал к креслу, стоявшему напротив Соломатина, тяжело опустился в него, раздувая щеки от мучившей одышки. Немного помолчал, сидя с полуприкрытыми глазами. Губы у Бориса Ивановича приобрели нездоровый синеватый оттенок. — Вам нехорошо? — встревожился Глеб. — Этот человек не имеет права умирать, не представ перед судом. — Мне? Приоткрыл глаза Усов. «А вы как думали? Полагаете, я гадаюсь предстоящему перечислению в тюрьму? Это было бы по меньшей мере идиотизмом. Знаете что, у вас все говно ничего не выйдет. Да-да, не выйдет. Вот посмотрите, я скоро буду опять на свободе. К моим услугам лучшие адвокаты и благодарные мне люди, повыше вас гангом и предстоящие амнистии. Ваше в геме, уважаемый Соломатин, ненадолго. Скоро всем надоест играть в демократию, поскольку таких, как я, не один и не два, а они не желают подобных пегеселений. «Надеетесь на возврат старого?» — криво усмехнулся Глеб. «Надеюсь. Не то слово, я уверен. Даже если вам, паче чаяния, удастся дотащить меня до суда и заставить судей приговорить меня к сгоку, то будьте спокойны, я выйду из ваших колоний, и там люди моего круга живут, не побегают. Все пройду, но выйду. Тогда берегитесь, подполковник. Впрочем, я полагаю, еще до того момента вы уже будете уволены. Такие, как вы, никогда не получают полковничьих погон. Вы не научились и уже не научитесь жить в ладу с сильными мига сего. Поэтому никогда не будете полковником. Не займете руководящего кресла, не будете мешать больше таким, как я. А я не совью себе удавочки из распущенных шерстяных носков, не повешусь в камере, нет. Я буду с помощью ловких адвокатов отбиваться от всего, от каждого слова, напгавленного против меня. Вы, к сожалению, не глупый человек, Глеб Николаевич, и должны понимать, все выдвинутые против меня обвинения еще надо суметь доказать. И не только на следствии, но и на суде. А ведь я старый, нездоровый человек, могу и с ума сойти, если уже давно не сошел. «Хватит, Борис Иванович!» — брезгливо поморщился Глеб, вставая с кресла. «Нам пора, пошли». «Тогопливый!» — зло буркнул Усов. «Жене можно позвонить?» Ей сообщат, собирайтесь. Нищему собгаться, только подпоясаться, издевательски ухмыльнулся Борис Иванович, застегивая верхнюю пуговицу рубашки и подтягивая узел галстука. Ну, пошли. Вигилий, веди меня по своим кругам ада. Только не забудь, что я говорил. Потом ко мне же на габоту наниматься пгидешь. Но боги Усов не злопамятный, он возьмет, даст тебе кусок хлеба, запомни. — Запомню, — мрачно пообещал Соломатин, открывая перед Усовым дверь.